Глава 9. Павел и Лена вернулись обратно в Россию, и Пашка принялся подыскивать для себя новое место работы. Жена была еще в декретном отпуске, хотя и говорила, что уже сильно соскучилась по работе. Когда-то в день их знакомства Пашка поинтересовался: «Лена, а где ты работаешь?» «Я художник-оформитель. Работаю в сфере торговой рекламы. Понял?» «Ну, так, в общих чертах». «Хорошо, я сейчас объясню». Она улыбнулась. «Моя специальность – внешнее оформление витрин. Вот, к примеру, ты идешь по улице и читаешь вывески магазинов. Хлеб, молоко, ткани. Такие же делаю я. И также оформляю витрины. Я очень сильно люблю свою работу. И вообще, в своей творческой работе я отдыхаю». В тот момент Пашка совершенно не понимал, как можно находить радость и удовольствие в работе. В его понимании данного вопроса было четко прописано следующее. Работа может приносить удовольствие, если она выражена в хорошем денежном эквиваленте, а также возможность заработать на стороне. Ну и, естественно, то, что можно украсть. Если есть такая работа, тогда ее можно ценить и любить. А по-другому, чтобы ее любить, вообще это было что-то непонятное. Но его жена по складу воспитания и характера была совершенно другой. В первую очередь она была натурой романтической и везде стремилась создать хоть маленький уют и ощущение комфорта. Павел только присвистнул, глядя на то, как она украсила после свадьбы съемное жилище. Лена повесила на окнах нарядные занавески, расставила цветы и на стенках развесила всяческие пейзажи в аккуратных серебряных рамочках, которые гармонировали с обоями и занавесками. Унылая полуподвальная жилплощадь вдруг заиграла и заискрилась, превратившись в теплую и радостную комнату. У нее все получалось с душой и любовью, и поэтому в таком помещении хотелось находиться как можно дольше. Ее творческие способности были разнообразны и неограничены. Особое удовольствие Пашка получал, когда наблюдал за ее работой. Впрочем, это надо было видеть, как в зале на паласе она раскладывала большой лист ватмана и, вооружившись линейкой, циркулем и карандашом, полностью уходила в полет мысли. В такие минуты она забывала буквально обо всем на свете. Пашка, наблюдая эту картину, всегда шутил: «Тело здесь, а мысли где-то в облаках». С работой ему повезло. Он вскоре нашел вакантное место грузчика на одной из промышленных баз города. Вот здесь хочется отметить одну существенную деталь. Где бы Пашка ни трудился, всюду был неписаный закон. С первой зарплаты новичок должен угощать спиртным своих коллег. Эта особенность, а правильнее сказать, традиция, существовала практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Надо сказать больше. Эта традиция была неким пропуском в общий коллектив. Покупая алкоголь и употребляя его в кругу своих новых коллег, человек раскрывался и показывал свое истинное лицо. Он показывал свою сущность, ведь по своей греховной натуре любой человек является лицемером, а употребление алкоголя помогает сорвать с него маску. Все, что он пытается скрыть под рамками приличия и воспитанности, моментально улетучивается под воздействием наркотика. Таким образом, дьявол крепче привязывал отдельно взятых и, возможно, не таких порочных и неискушенных людей к общему числу погибающего человечества. И этот невидимый кокон на протяжении всей жизни держит людей плотно связанными между собой греху. Жалкие попытки очередной жертвы заявить «не буду», «не хочу», «не пью», «я не такой» заранее обречены на провал. «Ну как можно не пить? Ты что, не уважаешь наш коллектив? Ведь это же традиция, это обычай, ритуал, а нарушать их нельзя. Ох, нельзя, ведь люди могут обидеться. А тебе здесь работать. И как ты сможешь работать с людьми, которых ты сам обидел? Надо выпить, всего чуть-чуть. В конце концов, не пить – это тоже грех». После такого натиска человек без Господа в сердце просто сдается, потому как крыть ему просто нечем, а еще и потому, что любой грешник частично суеверен. Кто-то больше, кто-то меньше, и в разные моменты жизни у такого человека обязательно будут сомнения. Сделать так или вот так, пойти этой дорогой или другой, сказать или промолчать, а может быть, да нет, лучше вот так. И так всегда и бесконечно идет жеребьевка всех мыслей, поступков. А человеческому сердцу обязательно нужно на что-то опираться. Обязательно. Библия учит, если не Бог, тогда дьявол. Увы, третьего просто нет. И здесь, устроившись на новое место работы, Павел попадает в страшное и невидимое болото порока и разврата. На новом рабочем месте было столько различных искушений и соблазна, что он вначале опешил. На базе был в наличии весь промышленный дефицит, который существовал на тот момент. Поставка продукции осуществлялась туда вагонами, отгрузка – машинами. Среди грузчиков процветало воровство и постоянные левые заработки. Ежедневно на любой цвет и вкус рекой лилось спиртное. Ну и последнее. На базе был в основном женский коллектив, состоящий в большей степени из молодых девушек. Почти каждая из них бросала в его сторону заигрывающие взгляды. Пашка так прочно вошел, а точнее влился в этот коллектив, что забыл абсолютно обо всем на свете. Он забыл, что женат, и у него есть маленький ребенок. Он забыл о том, что его каждый вечер ждут домой трезвого. А он туда приезжал глубокой ночью на такси, пьяный. А иногда и вовсе не приезжал, оставаясь ночевать у своих бесчисленных любовниц. Ну а чтобы дома не волновались, звонил и врал про срочную работу. Молодой организм работал практически на износ. Ежедневный тяжелый труд плюс ежедневные пьянки, затягивающиеся до глубокой ночи, и минус отдых. Вся его сущность буквально протестовала против такой гонки. Но с другой стороны, на весы ложились деньги и алкоголь. Много денег и в большом количестве спиртное. Это продолжалось около года. Потом он понял, такой темп просто больше не может выдерживать. Надо было что-то срочно предпринимать. Или увольняться, или... И тогда Пашка решил бросить пить. Взял неделю отпуска и закрылся в квартире. Но не тут-то было. Свои жертвы дьявол просто так не отпускает. Очень редко кто может своими силами выйти из запоя, а тем более бросить пить.